Сосны. Средь кленов девственных и плачущих берез я видеть не могу надменных этих сосен. Они смущают рой живых и сладких грез, и трезвый вид мне их не сносен. В кругу воскреснувших соседей лишь они не знают трепета, не шепчут, не вздыхают, и неизменные, ликующие весне, пару зимы напоминают. Когда уронит лес последний лист сухой и, смолкнув, станет ждать весны и возрождения, они останутся холодною красой пугать иные поколения. 1854 год.